прибавив сверху лимон. И она опять удивилась, какие нежные у него руки и абсолютно невыразительное лицо. Возможно, это от того, что он спит с пожилой посудомойкой из ресторана. Или предусмотрительный Марк ее нарочно обманул. Мимо террасы прошла хорошенькая хозяйская внучка, Катюша, для которой Мина привезла отлитый в форме померанца шоколад в яркой квадратной коробочке. Каждый год она обещала прислать его по почте на Рождество. И каждый год забывала об обещании. Странно, но в 6 лет девочка была веселее и общительнее, чем теперь, когда выросла настолько, что может, не вставая на цыпочки, достать выключатель уличного освещения. В это время южных сумерек электрический свет ничего не добавляет. И девочка, воспитанная быть экономной, вопросительно на них оглянулась и выключила фонарь. Стройная, тонконогая, она совсем не похожа на грушеподобную из-за толстых ляжек, переваривающуюся при ходьбе мамашу или чересчур серьезного, чтобы быть нормальным, младшего брата. Правда, правое плечо Кати немного приподнято по сравнению с левым, но скорее это дурная привычка, чем физический порок. «Доктор, а вы как считаете? Вы же знакомы со всеми в этом местечке?» «Во-первых, она не дочь, а племянница. Была еще сестра, старшая. Она стала спортсменкой, пловчихой, кажется, и покинула родные края, как полагали, навечно. Но знаете, как бывает с глубокими провинциалками, тем более романтичными? Несчастная любовь, ребенок, плохая наследственность. Посмотрите на ее сестру, а в результате запущенная болезнь и гибель. Что может быть проще?» «Да, наверное, так все и было. Возможно, доктору даже досталось наследство от недоучки врача, обмазавшего гипсом ногу великосветского мореплавателя, медицинская карта неудавшейся спортсменки». Мина вдруг вспомнила о вчерашнем мужчине, Юсуф, кажется, и хотела было спросить, но Марк, как обычно, перебил. Она посмотрела на мужа свысока. Удивительное дело. Стоило ей вчера остаться одной, стоило только подумать о продолжении рода, как мужчины буквально зароились вокруг, словно привлеченные электрическим светом, который Катюша все-таки зажгла, жирные ночные бабочки. Ее, конечно, предупреждали, что они удивительно сладкоречивы, эти мужчины-туземцы, однако верить им нельзя. Да и как можно верить человеку в стоптанных, хотя и до блеска начищенных туфлях и дорогом, это стало очевидно под ближайшим фонарем, костюме? «Вы меня не помните, но вы должны меня выслушать. Юсуф не станет обманывать. Вы такая добрая, такая леди, когда в первый раз ее заинтересовали, встревожив не столько слова, жаркие, заискивающие, сколько травяной запах одеколона и близкие просительные глаза. Мужчина держал ее за локоть, заглядывая в лицо. «Ты должна знать, Катя не ее дочь. Она совсем не понимает, о чем речь». Чтобы разобрать негромкий, с французским выговором голос, Мина замедлила шаг, стараясь смотреть не в упор, а искоса. Говорят, они ужасно обидчивы и могут от досады убить. Иначе откуда у местных официанток такое высокомерие в самом разрезе притворно опущенных век? Чтобы так на людей смотреть, надо обладать миллионным состоянием. А у них даже нищие, дети, клянчи копейку сохраняют надменный вид. Это тоже, наверное, хочет денег. Я любил ее и поклялся, что Катерина. Однако странные имена они дают своим детям. Вот и внучку хозяйки. А, про нее, оказывается, и речь. Ну, разумеется, он прав. И тетя Агата о том же рассказывала. Мать девочки умерла от туберкулеза. Ведь здесь еще при князе начали строить санаторий.